заговорил о театре Гончарова. Заботливо, чуть старомодно угощал актрис, наблюдал, чтобы у них были самые прожаристые куски мяса. Загрустил, когда композитор, так и не выпив ни рюмки, поднялся из-за стола. Концерт, нельзя опаздывать. Да как же, только сейчас чебуреки сделают. Жора сам в честь Сани решил приготовить. Он мастер по этому делу и чуть до слез не обиделся, заметив, что Писарев полез за деньгами расплачиваться. Сань, так не надо. Я же заранее все подготовил, сказал он тихо. Для тебя это просто вечер, а я как словно озону надышался. Потом, отправив актрис по домам, они ходили по городу чуть не до утра. Лаптев рассказывал про себя. В 60-м демобилизовали, полковник в отставке, дочь замужем на Шпицбергене. Надо покупать кооператив. Старуха, да-да, старуха, 59, она ж на 2 года старше меня, хворает, ревновать стала, как задержусь, так значит, у баб. А мне только до дивана и телевизор включить, вместо массаж, говорят, как журчат, если не вслушиваться. И заснешь спокойно, без димедрола. Пенсия богата, 250, и старуха-то 10. Но без работы нельзя. Погибель, думы грызут. Все тебе не то, все не туда. А когда сам в деле, так мир чище видишь. Понимаешь, 2 стороны медали. Не только на дядю, что сверху гневаешься, но и на себя самого, на всех нас тоже хороши. Обломов, Сань. Но в Америке родился, и не при нашем строе, так что, коли все на шустрый хвалить, и вовсе сам шеем, на себя надо бы оборачиваться. Как-никак мы сила, с нас и спрос. А ты изменился. Знаешь, вроде бы даже помолодел. Нет, правда, мы ж не женщины, чтоб комплиментировать. У тебя мальчишки... Больше старика было, чем сейчас. Я понимаю, любимое дело всему голова. Как песни поешь каждый день с утра. Знаю и про папу твоего, знаю и про матушку. Я ж в нашу квартиру заходил, покуда тетя Фрося из 9-й комнаты не приставилась. Их же телефон поставили за 2 года до смерти, как ветерану. Так она всех обзванивала. Все про всех знала, старушка. Пусти, земля будет пухом. Она на тебя не сердилась. Они ж старухи добрые, говорила, что ты часто звонишь. А мне-то известно, что ты и номера ее не знал. 2 раза торт принес, от твоего имени записочку писал. Ну чего ты, Сань? Не надо. Извини, и богу. Склад писаревской трупе дали через 2 недели. Лаптев провел решение рекордно быстро, причем сумел сделать так, что тарной базе, примыкавшей к складу, предложили другое помещение, и Писареву таким образом представилась возможность переоборудовать базу под мастерские, гримоуборные и костюмерную. Комсомольцы района помогли отремонтировать склад и базу, выходили как на субботник 2 месяца к ряду. Программа была в черне подготовлена. Но все дело, как всегда, уперлось в формалистику. Нужно было получить официальное разрешение на название театра, утвердить Писарева главным режиссером и выбить штатные единицы — директора, администратора и художника. Все остальное взяли на себя комсомольцы, даже оркестр и механику сцены. И вот сейчас, выскочив из такси, Писарев бегом пересек двор, прошел сквозь крошечный вестибюль, задрапированный ситцем так ловко, что казалось, муар или атлас, черт не разберет, толкнул ногой под дверь, обитую войлоком, и оказался на сцене.